невыносимая застреваемость бытия. Нети-нети имеет отношение к отказу от всех имен, этикеток, форм и твердости, включая безмолвный поток или пространство между, или промежуток бордо, или мирное состояние бытия, просто как положение или более тонкое состояние ума. Таким образом, мысли и слова, а также безмолвие, покой, пустота или проявленная пустотность и все порталы — все это состояния. И они являются феноменологическими явлениями. Медитация включает в себя концентрацию внимания и развитие осознавания. Пожалуйста, обратите внимание, что осознавание – это состояние, и оно как таковое является занозой, которой нужно убрать другую занозу. Это приходящее положение или состояние осознавания – прежде всего, применяется на начальных этапах духовной практики, чтобы отличать мысли или ассоциации от состояний переживаний пустоты или мирных безмолвных состояний бытия, или «я есть», или «присутствие», или «бордо». Само осознавание – это явление. И осознавание также необходимо отбросить. К счастью или к несчастью, проявление этих приходящих промежуточных состояний, а также тот, кто устраняет разделение, или, как Махарадж назвал его, тот, кто отрицает, который тоже явление, всех их нужно отбросить. Если это не происходит, и состояние осознавания, пустоты, покоя и остальные отождествляются с ними, то есть становятся переживаниями, порождающими иллюзию постоянного переживания или состояния, которое ошибочно принято считать вами. Это происходит потому, что как состояние отдыха гнездования – это состояния, которые проявляются как покой, безмолвие, спокойствие и тому подобное, и они очень приятные. Именно по этой причине так легко соблазниться, поверив, что они – это реальность или то, или вы. А затем проецировать на них такие понятия, как присутствие или сейчас, или пребывание здесь и сейчас. Как только это происходит, пространство становится одухотворенным, и таким образом, желая этих состояний и явлений, и стремясь к ним, и помечая их этикеткой духовное, и воображая эти состояния или явления, это либо то, либо вы, как и в любой двоичной системе, вместо мысли предпочтение начинает отдаваться этим состояниям. Вот почему в дзене предостерегают, что медитация – это указатель на стагнацию. Бордо или проявленная пустота, или промежуток, или пространство, или безмолвное пространство – и поскольку тот, кто воспринимает, или тот, кто постигает промежуток, это очевидное состояние, которое, хотя и безмолвное и мирное, не имеет ничего общего с вами с большой буквы «В». Таким образом, можно сказать, и тот, кто медитирует, и его состояние, промежуток, интервал Бордо, бытие и даже «я есть» или присутствие и так далее, а также объект медитации, то, что возможно воспринять, и все, что можно постичь, а также тот, кто воспринимает и постигает, все появляются и состоят из той же самой субстанции, что и пространство или Бордо, которые возникают из проявленной пустоты. В качестве очень тонкой ремарки: проявленная пустота порождает того, кто воспринимает, и то, что воспринимается. В этом случае тот, кто воспринимает, не только предполагает, что то, что он воспринимает, реально, но он также образует взаимозависимый цикл с тем, что воспринимает, а также с проявленным пространством, называемым бытием или пустотой. Вот почему тот, кто воспринимает то, что воспринимается, и проявленное пространство, кажутся такими реальными, как будто тот, кто воспринимает то, что воспринимается, и проявленное пространство, на самом деле обладают независимым существованием. Проблема заключается в том, что ликвидации, как не то, подлежит не только то, что воспринимается, но поскольку проявленная пустота и то, что воспринимается, это явление, они должны исчезнуть. О смерти. Процесс растворения. В качестве отступления мы можем использовать слово «раствориться» или «растворение» вместо слова «смерть». Это слово более точно отображает процесс. В этом случае он или она растворяется или растворился, растворилась, вместо «он или она умирает» или «он или она растворился, растворилась» или «он или она растворяется» вместо «он или она умер, умерла». Примите проявление смерти растворения. В Бордо смерти и растворения, которая является очень важным в тибетском буддизме, все появляется и исчезает. Но вы — это не явление, а также не проявленная пустота или Бордо, на которых или из которых возникает и исчезает видимость явлений. В качестве отступления их удерживает удовольствие или увлечение процессом появления исчезновения. Интервал или пространство, или промежуточное появление и исчезновение – это все еще Бордо, и оно находится в уме. По-прежнему не подлежит сомнению, но недооценивается то, что Бордо тоже появляется и исчезает, и также является умом. Ум — это также сгущенная пустота или проявленная пустотность. А проявленная пустотность — это разреженный ум. В таком случае можно сказать, что все порталы переживаний, которые воспринимаются и постигаются, а также тот, кто воспринимает, тот, кто знает, тот, кто осознает и прочее, это явления, и они созданы из разумной материи. Основная йога – вы – это не ум. Медитация – это тонкая тренировка ума. Вот почему мысли и прочее продолжают возвращаться и появляться после того, как внимание больше не фиксируется на промежутке или бордо, или спокойном безмолвии или паузе, поскольку бордо – это тоже явление. Более того, внимание и тот, кто обращает внимание – это явление из проявленной пустоты, и они созданы из разумной материи. Разумная материя – это название для того, чего нет. Проявленная пустотность. Йога пустотности. Вначале абсолютно ничего не было. Из ничего появилось «я есть». И однажды оно исчезнет. Нисаргадатта Махарадж. Какому явлению кажется, что появляется явление? Или на каком явлении появляется видимость явления? Какому явлению кажется, что появляется явление пустоты? Или на каком явлении появляется видимость явления пустоты? Все есть пустота, а форма — это сгущенная пустота. Шурангама Сутра. Пустоте, которая является сжатой формой, засеяны семена, которые приводят к тому, что на экране что-то появляется, как форма или пустота. Пустота — это разреженная форма. Форма — это сгущенная пустота. Тот, кем вы являетесь, существует до того, что появляется на экране. Самой пустоты и позиции, бесформенной личности или точки зрения без смысла, иногда переживаемой как водоворот или волна в море бытия. Ничего не возникает. Ничего не угасает. Нет прихода, нет ухода. Нет такой вещи, как сходство. Нет такой вещи, как различие. Нет такой вещи, как двойственность. Нет такой вещи, как недвойственность. Нагарджуна. Вопрос. Благодаря медитации я могу войти в безмолвное пространство между двумя мыслями, но, похоже, мысли всегда возвращаются. Мне сказали, что пространство всегда остается. Есть ли что-нибудь после пространства? Ответ. Безмолвное пространство между двумя мыслями – это бордо, или проявленная пустота. Оно существует не всегда. Прежде чем мы продолжим, видимость пустотного безмолвного пространства или интервала не является постоянной, она временна. Промежуток или безмолвное пространство и чувство бытия – это явление. Следовательно, невыносимая застреваемость бытия. Иллюзия того, что мысли и так далее возникают в пространстве или покое, и что пространство или покой постоянны. Пространство или покой – это переживание, тонкая мысль или состояние ума. И пространство содержит семена мысли в непроявленной форме. Вот почему окончательное понимание йоги бордо заключается не в том, что вы являетесь безмолвным пространством, а в том, что безмолвное пространство является частью иллюзии и в конечном итоге исчезает. В йоге бордо вы исследуете различные бордо или за их пределами до сознания или пустотности. Если пространство или чувство бытия, можно также назвать их позицией без позиции, бесформенной индивидуальностью самости или индивидуальностью точки зрения без смысла, которая иногда переживается как водоворот или волна в море существования, или назовите это присутствием, покоем, бытием или чем-то еще, продолжают существовать, тогда процесс взаимодействия пар противоположностей вместе со свидетелем «я есть» и прочим будет продолжать самовоспроизводиться. Вкратце, йога бордо в конечном итоге должна привести к растворению и окончанию промежутка бордо, безмолвия или переживаемого состояния мирного отдыха, или даже состояния бытия, или даже «я есть». В состоянии абсолюта я даже не знаю, что существую. Нисаргадатта Махарадж. Подумайте о различиях между проявленным пространством, проявленной пустотностью и пустотностью, которая никогда не проявляется. Подсказка. Ничто до или без слово «ничто». Первое. Медитируйте на бордо. второе. Медитируйте на промежуточное пространство как приходящее. Третье. Медитируйте на то, что все существа, включая тело божества, это явления, которые возникают в Бордо и являются той же субстанцией. Четвертое. Медитируйте на то, что все, что мы воспринимаем, чем мы должны быть, что делать, чем обладать, осуществляется в рамках Бордо и состоит из той же самой субстанции. Пятое. Медитируйте на то, что все, что мы воспринимаем, чем мы должны быть, что делать, чем обладать, осуществляется в пределах Вселенной пузыря. Шестое. Медитируйте на то, что тело – это явление. «Му» означает «без» или «отсутствие». «Му» — это способ описать то, чего нет. Подсказка. Пустота означает «без». Обзор. Форма есть не что иное, как пустота. Пустота есть не что иное, как форма. Сутра сердца Будды. Поскольку пустота — это разреженная форма, а форма — сгущенная пустота, содержащаяся в проявленной пустотности или бордо, это поле или семена, которые и формируют, и информируют, иными словами, пустота содержит разреженную форму, а также сущностную природу бытия и бытности пустотой. Поймите, что бытие, как чистое бытие, может узнать себя как мир, пустоту, покой, или «я есть», или «пребывание», если есть знание и тот, кто знает. Без знания и позиции без позиции, без форменной индивидуальности самости или индивидуальности точки зрения без смысла не существует ни мира, ни пустоты, ни безмолвия, ни бытия. Короче говоря, знание и безмолвное пространство, бытие или любой портал могут, если на то пошло, стать приятной ловушкой или приятным состоянием, но в конце концов возникает застревание. Ничто из того, что или о чем вы можете знать, не может быть вами. А значит, отбросьте это. Нисаргадатта Махарадж. По-другому можно сказать, что поле ума — это пустота, которая является семенами и которая находится в поле или пустом безмолвии. Пустота является семенами или сырыми семенами, или содержит семена и сырые семена, которые расцветают овеществлением. Проще говоря, почва состояния существа с сырыми семенами находится в пустоте или бордо, или является пустотой или бордо, которое является состоянием ума. Сансара — это нирвана. Нирвана — это сансара. Будда Гаутама. Сансара, проявленные семена, — это нирвана. Нирвана, непроявленные семена, — это сансара, проявленные семена. И сансара, и нирвана — приходящие явления. Приходящие явления в бордо или проявленной пустотности. До или без того, кто знает, или того, кто воспринимает, или проявленной пустотности, не существует ни пустоты, ни формы, ни семян. И до того, кто воспринимает, или того, кто знает, нет ни пустоты, ни формы, ни семян. Вот почему Будда говорит, мира не существует. А Нисаргадатта Махарадж подхватывает: нет ничего. Оба они говорят о том, что предшествует проявлению того, кто воспринимает, и того, что воспринимается. Или бордо пространства, бытия или пустоты, или проявленного вакуума. Вопрос. Я застрял в пустоте. Как выбраться из этого застревания? Ответ. Пустота в контексте абсолюта означает отсутствие. Воспринимаемая пустота — это проявленная пустотность. Воспринимаемая или известная пустота — это явление. Все, что можно воспринять, постичь или пережить, это явление и часть иллюзии. Пустота или безмолвие, или вакуум — это часть иллюзии, так же, как безмолвное пространство между двумя мыслями или безмолвное пространство между двумя вдохами — это часть иллюзии. Тот, кто воспринимает, или тот, кто осознает, — это часть иллюзии. Вы не можете выбраться из пустоты, потому что не существует вас до того, кто знает пустоту. Или, как сказал великий экзистенциалист Джим Моррисон, «Никто не выберется отсюда живым». Сосредоточенность внимания на пустоте — это то, что удерживает пустоту, потому что пустота и тот, кто воспринимает пустоту, — это одно и то же. Тот, кто вы есть, за пределами или до, или без того и другого. Какому проявлению кажется то явление, которое проявляется? Не существует такой вещи, как пустота. Есть только восприятие пустоты. Нисаргадатта Махарадж. В общем и целом духовность теперь ничто. Даже этого слова «ничто» там нет. Поэтому духовности не осталось. Нечто — это ничто. А ничто — это нечто. Соответственно, ничто — это просто такая же вещь, как и нечто. Следовательно, от него нужно отказаться. Один человек пришел к мастеру дзен и спросил: «Мой друг всегда в пустоте. Что мне ему сказать?» Мастер ответил: «Скажи ему, чтобы он оставил пустоту». Вопрос. Когда я ощущаю пространство между двумя мыслями, бордо или ничто, это всегда проходит. Почему? Ответ. Пространство или бордо — это явление. И как таковое оно — часть иллюзии, возникающей во сне наяву. Явление пустоты, пустотности или пространства — это не пустота, пустотность или пространство. Это восприятие пустоты, пустотности или пространства. И это иллюзия восприятия и часть проявляющегося ничто. Вот почему Лакшманджу сказал: «Все, что вы воспринимаете, вы воспринимаете с более низкого уровня». По этой причине он назвал высшего свидетеля высшим воспринимающим. Например, если я скажу «пустота» или «пространство», люди ощущают его как внешнее пространство, и они как-то представляют себе ничто, как если бы это была какая-то вещь. Ничто или пустота возникает, как будто это какая-то вещь. Пустота, ничто и даже переживание источника или бытности источником, или осознаванием, или сознанием являются воспринимаемыми или постигаемыми, или познаваемыми. Восприятие пустоты или ничто именно такое. Это восприятие. Еще раз. Лакшманджу сказал: «Каждый раз, когда вы что-то воспринимаете, вы воспринимаете это с более низкого уровня». Поскольку Махарадж говорит «нет ничего», то вы не переживаете пустоту или осознавание или сознание. То, что вы переживаете, это ваше восприятие пустоты или ваше восприятие осознавания или ваше восприятие сознания. Куан Цзэн, вы сталкиваетесь не с птицей, а со своим восприятием птицы. Все, что воспринимается, даже пустота, пространство, безмолвие, покой, присутствие, присутствие личности, пребывание здесь и сейчас и так далее, все это явление, и все они иллюзия. Или можно сказать, что они появляются во сне. Пустота или ничто – или сознание, или осознанность — это ярлыки, наклеенные на то, чего нет. Пустота для меня не важнее помоев, не Саргадатта Махарадж. До слова «ничего» нет ничего, даже небытия. До слова «пустота» нет пустоты.